считанные секунды все после света, отправившиеся с Джиксом, пропали. Яхта по-прежнему держалась на воде, но только килем вверх. И тут вдруг из воды показалась рука, вцепившаяся в перевернутый корпус судна. Рука принадлежала Милосу. «Гляньте на его руку!» — воскликнул кто-то. «Она запуталась в веревке!» «Какое счастье!» — сказала Мэри. «Давайте посмотрим, не спасся ли кто-нибудь еще!» Но больше спасшихся не было. А в следующий момент Милос скинджекил рулевого, проносящийся мимо моторной лодки, и принудил того подъехать к послесветам, стоявшим на причале. Все это время Джилл кричала, не останавливаясь, и порывалась кинуться в воду. Ее едва удавалось удержать. Мэри схватила Джилл с силой, которую выказывала крайне редко, толкнула на стену лодочного сарая и ударила по лицу. «Не смей!» — заорала она на Джилл. «Пусть он уходит! Он всего лишь презренный кошак, и в центре земли ему самое место. Тебе что, в самом деле хочется последовать за ним? Ты забыла, что ты скинджекер и призвана изменить мир? Скорби и плачь, но не смей делать глупости!» И впервые за обе свои жизни оторва Джилл рухнула на землю и заплакала. Мэри повернулась к остальным, озадаченным и перепуганным. Она заговорила, твердо, но ласково. «Сегодня мы стали свидетелями ужасного события. Но не только. Я знаю, что мы узрели руку самого провидения. Ибо у меня есть основания подозревать, что Джикс собирался продать нас в рабство чужому королю». «Это неправда», — простонала Джилл, но ее голос был слаб, и никто не обратил на нее внимания. «К сожалению или к счастью, но мы никогда не узнаем, так ли это», — сказала Мэри детям. «Однако с этого момента и в дальнейшем ручаюсь вам, я буду охранять вас от подобных злых козней. Наш путь — тот, который мы избрали, то есть на запад, и мы больше не сойдем с дороги». Мэри призвала всех почтить минутой молчания души, которые забрала у них злая гравитация. А когда минута прошла, попросила Лосяру доложить о результатах его работы за пару последних дней. Она поручила ее бедному парню, чтобы отвлечь его от мысли о несчастном хомяке. Лосяра выступил вперед и вызвал из толпы шестерых послесветов, четверых мальчиков и двух девочек. Все они были зеленышами разного возраста, проснувшимися во время Великого Пробуждения. Младшему было 9, старшему — 15. Мэри одарила их улыбкой. «Возможно, вы пока не отдаете себе в этом отчета, сказала она, — «но вы особенные. Конечно, каждый после света уникален, однако ваши цели и ваше предназначение придают вам особую ценность. Вы даже представить себе не можете, насколько она велика». Младший мальчик поднял руку, как в классе на уроке. «Это потому, что мы застреваем в живых людях?» Теплая улыбка Мэри, казалось, осветила этот пасмурный день ярче, чем солнце. «Вы скинджекеры. Вы часть нашей элитарной команды. Милос, Лосяра и Джилл научат вас пользоваться вашим даром». Но когда Мэри обернулась к Джилл, той на месте не оказалось. Мэри обыскала взглядом весь причал и набережную. Но Джилл как сквозь землю провалилась. Мэри забеспокоилась. Не была ли она слишком сурова с бедной девушкой? Конечно, в конце концов, Джилл поймет, что Мэри о ней же заботилась. Поймет и вернется. Как бы там ни было, Мэри не могла позволить, чтобы уход Джилл отвлек ее. Предстояло сделать еще одно дело. «Малыш Ричард», — позвала она, — «не мог бы ты выйти перед всеми?» Малыш Ричард протолкался сквозь толпу. В его копилке звенели монеты. Мэри попросила его забрать их у зеленышей. «Сегодня ты потерял многих друзей, не так ли?» Мальчик кивнул. «Закрой глаза и загадай желание для своих ушедших друзей. А как только ты это сделаешь, поцелуй копилку и передай ее мне». Малыш Ричард сделал, как велено. Он молча загадал желание, потом поцеловал копилку и вложил ее в руки Мэри. А та швырнула полную монет хрюшку в воды залива.